Разве вы нанимали всех этих людей не для того, чтобы они стали победителями? Участвуя в годовом собрании одной компании со штатом около 800 человек, я столкнулся с еще одним распространенным примером рассогласованной системы. Премию за год получили только 30 из 800 человек. Задумайтесь, 30 из 800. Я обратился к президенту. Разве вы нанимали всех этих людей не для того, чтобы они стали победителями? Для того. Есть ли неудачники среди тех, кого вы приняли на работу? Нет. Однако сегодня оказалось, что в вашей компании 770 неудачников. Просто они не смогли победить соревнования. Значит, они неудачники. Почему? Потому что ваша компания мыслит в духе «выиграл-проиграл». А что с этим поделаешь? Сделайте так, чтобы все стали победителями. С чего вы вообще взяли, что нужно проводить соревнования? Вам что, не хватает конкуренции на рынке? Такова жизнь. Правда? А кто побеждает в отношениях между вами и женой? Иногда она, иногда я. Неужели вы хотите, чтобы в будущем ваши дети следовали такому примеру? Не верю. Так что же можно сделать с системой вознаграждений? Составьте с каждым сотрудником и с каждой рабочей группой соглашение о результатах работы в духе «выиграл-выиграл». Если они добьются желаемых результатов, значит, они победили. Год спустя меня вновь пригласили в эту компанию. За это время была проделана большая работа по определению курса и согласованию. На ежегодной церемонии собралось более 1000 человек. Угадайте, сколько человек оказалось в числе победителей из этой 1000? 800. Остальные 200 сами выбрали свою участь. Никто никого ни с кем не сравнивал. Каких результатов удалось добиться этим 800 сотрудникам? Таких же, каких и каждому из 30 победителей соревнования в предыдущем году. Культура организации полностью изменилась, сменив менталитет недостаточности на менталитет достаточности. 800 человек оказались в таком же качестве, что и 30 за год до этого. Почему? Ответим на этот вопрос, сопоставив данный случай с историей о Бермудских островах, рассказанной выше. Вместо того, чтобы думать, кто же из нас поедет на Бермуды, каждый мыслил так. «Я хочу, чтобы вы поехали на Бермуды со своей женой. Я хочу, чтобы мы все туда поехали. Я поддерживаю вас». Представляете, насколько радикально подобный образ мыслей способен трансформировать организацию, для которой была характерна внутренняя конкуренция. В обоих случаях президенты компаний не были недобросовестными. Каждый из них обладал характером и даже менталитетом достаточности. Просто им не хватало образа мышления или набора умений для создания согласованной системы вознаграждений. У них не было совершенной информационной системы. Такая ситуация подобна полету на самолете, где работает только один прибор. Это путь к катастрофе. Но они сразу же ухватили за предложенную идею. Итак, их проблема не была связана с характером. Она была связана с компетентностью. У них не было соответствующих умений, и они попались в ловушку традиционной системы, построенной на основе менталитета недостаточности и двуличия, которая оставалась такой, пока не были приобретены необходимые умения.